Первое, что сделал Кибер, переступив порог Фреи, разулся и напялил свои дурацкие тапки, словно в родной дом вернулся. «Ты сам предложил», — буркнул Кай, расслышав вырвавшийся у Хэла вздох стон. «Никто тебя за язык не тянул». «Ага, на меня всего-то два ствола наставили». «Станнера, на предохранители». «И не наставили, а держали в руках дулом вниз». «Ты что, намекаешь, что я трус?» «Нет, просто уточняю диспозицию», — серьезно возразил Киборг. «Но вообще ты трус, да». «Что?» Между ощетинившимися парнями поспешно вклинилась Молли. «Тихо, мальчики, не ссорьтесь», — елейным голоском пропела она. «Мы теперь в одной лодке, то есть катере, поэтому надо не шатать его, а сесть и спокойно все обсудить». Предложение было на диво разумным, что удвоило эффект неожиданности. Мальчики уставились на Молли, не веря своим ушам, а Натан взмолился. «Только давайте сперва уберемся отсюда». «Ладно». Кай первым отвел взгляд, сел на пол прямо там, где стоял, вытащил из сумки портативную аптечку инженера, подманил пса и принялся ковыряться у него в башке. Раньше Хэл считал подобную уступчивость признаком слабости, но, похоже, Кибер просто не видел смысла тянуть с выполнением уже принятого решения. Нападал он, если что, так же стремительно. Светлая, вызывающе встрепанная макушка отчаянно напрашивалась на затрещину. Однако Хэл справился с этим самоубийственным позывом и ворчливо обратился к Натану. «Через Ниагару или Тай-5?» «Сам догадайся», — буркнул друг, направляясь к рубке. «Девочки, разбегайтесь по каютам. Сейчас нас немножко потрясет». Команда так спешила покинуть Сока, что перегрузки начались еще до киберпространственного скачка. А вдруг катер обстреляют с базы и опять свалят вину на пиратов. Но все обошлось. Едва Фрея прошла червоточину и полет стабилизировался, как Натан с перекошенным лицом выскочил из рубки. «Ты чего?» — удивленно спросил Кай, так и сидящий на полу в обнимку с псом. Глаза добермана вернулись на законные места и блаженно щурились, словно хозяин чесал ему пузо, а не ковырялся в открытом черепе лазерным паяльником. «Мина, мы про нее забыли!» «Нет», — возразил киборг, меняя паяльник на отвертку. «Она там, на холодильнике. Ты ее деактивировал?» — отлегло от сердца у Натана. «Зачем? Двигатель фонит только на метр-два. Вдали от него она абсолютно безопасна. А вдруг она взорвалась бы от самого скачка?» «Не беспокойся, ты бы об этом уже знал». Холодильник был в порядке, мина тоже, и Натан, помешков, приоткрыл дверцу ровно настолько, чтобы вытащить початый пакет апельсинового сока, и также осторожно ее закрыл. Пить после такого подвига захотелось еще сильнее, и парень осушил пакет тремя жадными глотками. «Ну как?» Переведя дух, поинтересовался он, кивнув на собаку. «Получается?» «Естественно», — нехотя ответил Кай. Он предпочел бы заниматься псом в своей каюте за запертой дверью, но это означало бросить происходящее в корабле на самотек. Откладывать ремонт тоже не хотелось. Каю не терпелось добраться до собранной ботом информации и действовать уже исходя из нее. Натан не спешил возвращаться в рубку. Глазел нетерпеливо, перекладывая пустой пакет из руки в руку. «Помочь?» Киборг угрюмо уставился на человека, но 83% искренности не позволили с чистой совестью послать его куда подальше. «Нет», — послал Кай с нечистой, — «сам справлюсь». Натану тоже очень хотелось поковыряться в этом чуде техники, и он продолжал назойливо околачиваться рядом. Раньше Натан не обращал на рабак внимания, считая их жалкой пародией на настоящего фамильяра, но такая качественная подделка в чем-то, пожалуй, даже круче. «Прикольная игрушка, прям как живая». «Где ты ее купил?» «Нигде». Кай снова склонился над собачьей черепушкой и словно бы нехотя добавил. «Пес — мой дипломный проект. Правда, с тех пор я его уже капитально доработал». Доберман гордо завилял задом. «А ядро на кристаллической основе или гексалитовое?» Натан подобрался еще ближе. «Кристаллическое. Но это не принципиально, оно только для ходовой части. На». Кай, скрипя сердце, просто чтобы отвязаться от непрошенного помощника, протянул ему черепную крышку. «Отрихтуй. Уши только не сломай». Натан с интересом потрогал острое бархатистое ухо, и оно рефлекторно дернулось в ответ. Парень от неожиданности выронил крышку и после нескольких неудачных перехватов сумел таки поймать ее над самым полом, но от уничижительного взгляда Кая это не спасло. Хэл настроил автопилот, зашел в кокпит и тоже скривился. «Но чего Натан опять липнет к киберу, как заядлый мазохист? Подумаешь, инженер, тот же механик, только с понтами». «По-моему, мина все-таки предназначалась вам», — Без обиняков заявил Хэл, мусоливший эту мысль последние несколько минут. «Ведь те типы с оружием были уверены, что раз мы вместе прилетели, то вместе и улетим. А мы ничего не делали, просто немного посидели в баре. Сейчас мы с Лизой сами все посмотрим и послушаем», — зловеще пообещал Кай, вставая и направляясь к каюте подруги. Пес потрусил за ним. Отвертка продолжала торчать у него из головы, как антенна. «А ну стоять!» — возмутился Хэл. «Мы тоже имеем право знать, где вы шлялись, что делали и во что нас втянули. Я уверен, ты и это снимал». «Ага». Кай не собирался даже оглядываться, но Лиза уже сама шла ему навстречу, а за ней Молли с Иветтой. «А давайте вместе посмотрим обе записи», — заискивающе предложила Молли, смекнув, что ей выпал уникальный шанс изучить сцену в баре во всех подробностях и запомнить их для Фила. «Как говорится, баш на баш». Лиза кивнула и, азартно блестя глазами, беззвучно прошептала. «Очная ставка». «Ладно». Киборг развернулся и пошел назад, в который раз выставив себя под каблучником. Команда и пассажиры вперемешку расселись вокруг стола с голографическим проектором. Лиза уютно устроилась в кресле между Иветтой и Молли, из-за чего Хэл и Кай оказались рядом, неприязненно переглянулись, но просить кого-нибудь поменяться с ними местами не стали. «Покажи сперва нашу. Разговор с Эдуардом», — сказала Лиза, демонстрируя абсолютную открытость и готовность к сотрудничеству. А заодно давая Каю время досмотреть на внутреннем экране скачанную у пса информацию, о чем подруга сразу догадалась по мелким частым подергиваниям глаз киборга. Каждый свой шаг Кай, конечно, не протоколировал. Объем встроенной памяти Декса невелик, но жизнь приучила его включать видеорегистратор при каждом маломальски значимом событии. Хотя порой даже это не спасало. Люди слишком любят сваливать свои косяки на киборгов. Запись началась со входа в кабинет замначальника и закончилась прощальным рукопожатием. Длинный скучный обыск купола до обнаружения тела Эши Кай вырезал, а последующую беготню между шлюзами промотал с пятикратным ускорением, сплющившим переговоры друзей до неразборчивого писка. Видео притормозило только на звонке Хрущика, а дальше все опять замелькало и запищало. «Я же говорил», — триумфально проворчал Хэл, — «мы тут ни при чем, это вы во что-то вляпались». «Вляпались», — протянула Лиза, сосредоточенно постукивая ногтем по зубу. «Кай, дай мне картинку лежащей Эши, там, где только мы подошли, и ты к ней наклонился». «Нет, левее, ага». Девушка потянулась к голопроекции и растянула самый кровавый фрагмент во весь экран. «Видишь?» «Ага». Ивета, не выдержав, отвернулась. Хэл заставил себя присмотреться и грубовато спросил. «И что мы тут должны увидеть?» «Лужа крови на приступке». Лиза осторожно, как в настоящую, потыкала в нее пальцем. «Похоже, Эша какое-то время пролежала лицом вверх, и кровь растеклась вот так. А потом кто-то повернул ее голову влево, чтобы осмотреть рану. Тут даже отпечаток остался, смотри. Четкий ободок». Хэлла это ничуть не убедило. «Может, Эша сама шевельнулась?» «Нет, с такой травмой она должна была сразу потерять сознание», — возразил Кай. «То есть...» «Кто-то нашел Эшу до вас, но ничего не предприняв, смылся», — предположил Натан. У Лизы оказалась более буйная и злодейская фантазия. Или они договорились встретиться в укромном месте, поссорились, он толкнул Эшу и какое-то время топтался рядом, не решаясь к ней прикоснуться и убедиться, что она жива. «Или мертва», — цинично добавил киборг. «Ага. И кажется, ей повезло, что рана выглядела смертельной, а пульс едва прощупывался. Иначе злодей захотел бы довершить начатое. Ну а верной Пипяке, отважно бросившейся на защиту хозяйки, хватило одного пинка». Лиза, присвистнув, обрисовала пальцем крутую дугу, и команда словно воочию увидела улетающую по ней собачонку. После чего злодей испортил датчик, заблокировал шлюзы и сбежал с базы, прикрывшись поднявшейся шумихой. «А перед этим подбросил вам мину», — гнул свою линию Хэл, — «на случай, если Эша успела вам что-то сообщить». Все дружно обернулись на холодильник, и Молли, что-то хомячившая стоя, воровато сгорбилась под их взглядами. «Что?» — пробубнила она, вытирая губы. «Я фливком нефничаю, чтобы ефё и голодать». «А ну, вернись на место», — потребовал Натан, тоже голодный и нервный. «Когда ты вообще успела слинять из-за стола? Только что рядом же сидела». Молли поспешила захлопнуть дверцу. Один из магнитиков сорвался и упал, добавив команде седых волос. Но, к счастью, не тот. У диверсанта было слишком мало времени, чтобы пробраться на Фрею, установить взрывное устройство и уйти незамеченным, вернулся к обсуждению Кай. «Вы же шли прямо за ним». «Вообще-то, мы заблудились и дали ему хорошую фору». смущенно призналась Света. «Он не мог об этом знать, как и о том, что ваш Искин сдох, что упростило и ускорило взлом шлюза. Он не знал и того, что мы возвращаемся на корабль. Хеллу хотелось переспорить Кибера уже просто из принципа. Мы же столкнулись на пороге пятого купола, просто раздумали туда заходить». «Все равно слишком рискованно», — также упрямо возразил Кай. «Гораздо логичнее проникнуть в корабль сразу после того, как все с него ушли. Больше времени для диверсии». «Но тогда вы еще не успели натворить дел», — как намекнул замначальника. «Я же и говорю, это ваша мина. Вспоминайте, кому еще и сколько вы задолжали». У Молли снова забулькало в животе. Хотя Кибер смотрел на Натана. «Нет, Фил тут точно ни при чем. Он же с нетерпением ждет ее отчета. А отправить его из этого сектора сложнёхонько, без прохода червоточины не обойтись». «Ну хорошо, допустим, что мина была раньше нападения», — и не подумал сдаться Хелл. «Но как вам такая версия? Лиза же сходу начала расспрашивать Шифиню о пропавшем отце. Вот та от греха подальше и поручила сообщнику нас прихлопнуть. Потом они встретились, он потребовал оплаты или начал шантажировать тетку. Завязалась драка и... все сходится». У Кибера была еще одна паскудная манера. Чем эмоциональнее, сбивчивее говорил оппонент, тем бесстрастнее Кай его выслушивал и отвечал, что накручивало Хэлла еще больше. Ведь кто злится, тот якобы не прав. «Кроме того, что тогда мы не собирались возвращаться на ваше корыто, и ты сказал диспетчеру, что привез пассажиров. Какой смысл взрывать такси, уже высадившее клиентов?» «Какой-какой? Чтобы избавиться от свидетелей!» Из-под стола донеслось до того свирепое рычание, что команда дружно поджала ноги. Кай убавил выработку норадреналина еще на несколько делений, хотя куда охотнее прибавил бы. С ним все становится намного проще и приятнее, но эти оппоненты слишком ломкие. «Свидетелей чего?» Хелл замешкался. О том, что Фрея летит на Сока, знали и Юни, и Тр, и еще уйма народу, на всех мин не напасешься. «Ну, может, убийцу начальство базы подослало после вашего разговора, когда поняло, что вы не отступитесь?» «И как оно это поняло?» — неумолимо возразил Киборг. «Потому что мы безропотно вышли из кабинета и, возможно, тоже поспешили на корабль на перегонки с минером? А может, вы нам просто не все показали?» «Точно!» — оживленно подхватила Лиза. «Давайте посмотрим, что наснимал пес». Хелл прикусил язык, но было поздно. Смотреть на себя чужими глазами, особенно с уровня собачьей головы, оказалось неожиданно неприятно. Ивета принялась торопливо поправлять прическу. Натан смущенно, словно перед зеркалом, расправил плечи и втянул живот. Хелл со стыдом осознал, какие у него мешковатые и застиранные брюки, а почти незаметное пятно издалека бросается в глаза. «Надо бы чутка похудеть», — с огорчением подумала Молли и сунула в рот последний кусок припрятанного в кулаке сыра. К счастью, пес глядел в основном по сторонам, но и голоса у команды оказались какие-то чужие, резкие и крикливые. «Промотай до бара», — взмолился Хелл уже через несколько минут. «А то мы тут до ночи проторчим». «До Тай-5 двое суток лету», — злорадно напомнил Киборг. «Надо же как-то убить время». Хелл предпочел бы убить кое-кого другого. Когда голографическая команда принялась наперебой чехвостить Лизу, зарекаясь вести ее дальше, реальная не знала, куда девать глаза. Но девчонка только весело рассмеялась и объявила. «Вот видите, от судьбы не уйдешь». «Или от кармы», — проворчал Кай. Этой стороне человеческих взаимоотношений он так и не научился. Да не очень-то и хотелось. Объекты бывают дружественные, нейтральные и враждебные, что Кая вполне устраивало. Всем мил не будешь. Но дальше начинались какие-то дурацкие игры, что отец вежливо разговаривал с самыми отъявленными жуликами и лжецами, делая вид, будто верит их словам, что Лиза по-прежнему улыбается команде. Безразличие Киборг еще мог сымитировать с помощью процессора, а вот поддельное дружелюбие в исполнении Декса вызывало эффект зловещей долины, поэтому Кай предпочитал не издеваться над организмом. Действие, наконец, переместилось в бар. Пес снимал видео как заправский оператор, то фокусируясь на отдельных лицах и предметах, то делая объемную панораму, из которой при желании можно построить 3D-модель. Натан, Хелл и Ивета мучительно переживали свой публичный позор повторно. Команда выглядела дурачками-пробирочниками, которых случайно занесло на частную вечеринку, и рабочие откровенно насмехались над ними с самого кукусика. Молли же запихнула уязвленное самолюбие куда поглубже и жадно ловила каждое слово, не замечая, что за ней с таким же интересом наблюдает Лиза. Кая тоже больше занимал не сюжет фильма, с которым он уже ознакомился, а мелкие пропущенные в первый раз детали. Киборг остановил видео на случайном моменте, где у споткнувшегося о поводок Хэла были максимально идиотские выражения лица и поза, после чего открутил действие назад и пояснил. «Бармен, смотрите, он сперва слушает, потом отправляет кому-то сообщение, потом снова слушает». Киборг перемонтировал видео, максимально укрупняя лицо бармена, когда оно попадало в кадр. Запись заиграла новыми красками. Если рабочие больше развлекались, попинывая команду, как залетевший в бар мяч, то бармен следил за матчем с холодным цепким вниманием судьи. «Это ваша мина», — торжествующе заключил Кай. «Но говорили-то мы о Лизином отце?» — парировал Хэл. «Бармен схватился за видеофон сразу после того». Кай снова перемотал ролик. «Она мне не подруга, а всего лишь пассажир. Я ее высадил и забыл. Зато Молли клялась, что они лучшие подруженьки», — противным писклявым голосом передразнил Хэл. Она непрерывно такую чушь несла, что уши вяли. Пока Хэл терзался сложным выбором, поддержать подругу или правду, Кай пустил видео дальше до столкновения с минером и сделал удачный стоп-кадр. «Не, никогда его раньше не видел», — первым с облегчением заключил Натан, которого слова Кибера про долги все-таки заставили понервничать. Его друзья тоже поочередно открестились от опасного знакомства. «Мы его тоже не знаем», — уверенно заявила Лиза. «Да, Кай?» Киборг с задержкой кивнул. «Точно?» — тут же подозрительно прицепился к нему Хэл. «Да». Кай покосился на подругу и нехотя объяснил свою странную паузу. «Я прогонял его через свою базу данных». «Хорошо бы еще через полицейскую прогнать», — с таким энтузиазмом сказала Лиза, словно предлагала компании тут же быстренько взломать оную. «Ну так подай заявление о пропаже отца и укажи этого типа главным подозреваемым», — наивно предложил Натан. «Копы тогда заодно и его поищут». Друзья разноголосо застонали. Хэл и Ивета давно разочаровались в эффективности работ полиции, а Молли, напротив, слишком в нее верила. Если команду приплетут свидетелями, то их начнут трясти первыми и живо докопаются до ограбления Иблиса. Лизе эта идея тоже не понравилась. «Ни в коем случае», — твердо сказала она. «Полиция все расскажет маме, а папа просил этого не делать». «И что?» — недоуменно спросил Натан. «Понятно, что мужик не хочет волновать жену, но если он окочури, погибнет, будет гораздо хуже». Лиза категорично затрясла головой. «Думаю, папа имел в виду все вместе, и маму, и полицию, и поднятую ими шумиху. Наверное, он считает, что без нее у него больше шансов выкрутиться». «И часто он такие шансы вытягивал?» — скептически спросил Хэл. По голографии девчонкин отец не показался ему баловнем судьбы. Обычный работяга с круглым добродушным лицом. Шулеры таких обожают. Лиза серьезно, как киборг, обдумала этот вопрос и уверенно заявила. «Примерно 5-3. Тогда, может, стоит оставить все как есть?» — предложила Ивет. «И подождать следующего звонка?» «Желательно в сотне другой световых лет от Фрей. 5-3. С моей помощью». Лиза покосилась на Кая, словно тот укоризненно кашлянул и поправилась. «С нашей». Молли за неимением еды налила себе стакан холодной кипяченой воды, но посреди первого же глотка вытаращила глаза и раскашлялась. «А вдруг тот работяга послал нас в третий купол, чтоб нас тоже грохнули?» «Ага», — саркастически подтвердил Хэл после просмотра ролика, не сомневавшийся, что их просто послали. «У них там офис штатного киллера, и он отоваривает всех, кто туда заходит». «Почему всех? Может, Шефиня случайно попала в засаду, устроенную на нас?» «И киллер принял ее, например, за тебя», — и еще скептичнее уточнил Хэл. Молли жиденько подобострастно рассмеялась. «Что если Эша тоже была информатором Фила и закончила, как предыдущие?» «Вряд ли», — вынужденно поддержал оппонента Кай. «Тогда этот рабочий стал бы главным подозреваемым. Его посыл слышали слишком многие. Да они там все из одной банды». «В любой банде рано или поздно найдется крыса». Киборг пристально уставился на Молли. Та затрепетала, но Кай просто изумлялся настолько непроходимой глупости. «Думаю, рабочий всего лишь честно ответил на твой вопрос насчет домика на Сока. Третий купол ближе всех полностью закончен и лучше уже не станет. Самый наглядный пример тамошней застройки». «А что в ней такого плохого?» «Ничего. Ну и хорошего тоже. Унылая трущоба. Хотя тебе, может, она бы как раз подошла», — мстительно добавил Киборг. «Еще чего!» — — оскорбилась Молли. «Сам в ней живи, а я хочу нормальную кислородную планету А-класса, хорошо освоенную, но не промышленную и в приличном секторе, вроде вашей Кассандры». «На ней же полно киберов», — ехидно напомнил Хэл. «Ах да, точно, ты же хотела посвятить себя миссионерству». Но Молли уже расхотелось проповедовать этим неблагодарным созданием. Поручение Фила выполнено, ценной информации у нее с горкой, и подлизываться к пассажирам больше нет нужды. «Ну, не всегда ж они там будут», — нагло заявила она. «Если наша петиция пройдет, то рано или поздно закончится». Повисла неловкая тишина. Такая Молли была команде привычнее и роднее, но надо признать, у альтернативной тоже имелись свои плюсы. В лице киборга не дрогнул ни единый мускул. «Ты в любом случае закончишься раньше». Голографическая проекция ожила. Злодей оттолкнул Иветту и ушел. Команда жалко потявкала ему вслед. «Стоп!» — торопливо сказал Натан. «Там дальше ничего интересного. Мы больше никого не встретили. Наверное, в это время все уже суетились возле третьего купола». Кибер неожиданно послушался, и проектор погас. Кай тоже не хотел, чтобы Лиза слышала про «больше ему все равно ничего не светит». «Короче, забирайте свою мину и проваливайте», — уверенно заключил Хэл. Лиза растерянно моргнула. «А как же пираты?» «Это ваши пираты». «Ну да», — понимающий и оттого еще более обидно, — сказала Лиза. «Сражаться с настоящими пиратами гораздо труднее, чем с фантазиями какой-то студентки». «Сражаться?» — опешил Хэл. «Мы подрядились помочь тебе выяснить, что они не выдумка, а дальше сама с ними разбирайся. Это же не наши проблемы». «Я же говорил». «Он трус», — торжествующе обратился киборг к подруге. «Эй!» «Кай, извинись перед Хэлом», — укоризненно потребовала Лиза. «Это личный выбор каждого, мы должны его уважать». «Извини», — охотно уважил Кай личный выбор быть трусом. Хэла такая сатисфакция почему-то не устроила. «Я не боюсь пиратов. Я просто не хочу участвовать в этой авантюре, потому что это глупо, долго, дорого». «А, так дело в деньгах», — живо заинтересовалась Лиза. «Нет, то есть и в них тоже. Нам банально надо что-то жрать и где-то гаситься. И, кстати, твой дружок тоже не согласился помогать нам за бесплатно». «А кого вы спасали с Иблиса?» Хэл завис приоткрытым ртом, и Лиза привычно переформулировала вопрос. «Или это было умно, быстро и дешево?» Кай скептически хмыкнул, и парень не вытерпел. «Там у нас хотя бы был план, карта и...» Хэл очухался на самом краю очередной ловчей ямы и вовремя спрыгнул с опасной тропы. «А тут мы не знаем, ни кто эти пираты, ни где они, причем они запросто уничтожили корабль на порядок больше и крепче нашего. Это не героизм, а самоубийство». «Так я вас ни о чем и не прошу», — обескураживающе улыбнулась и развела руками Лиза. «Просто подумала, вдруг вам тоже интересно докопаться до истины. Или выгодно?» Хэл сардонически хохотнул, и Лиза невозмутимо продолжила. «Тогда решено. Вы довозите нас до Тай-5, мы находим там кого-нибудь поотважнее, и вы возвращаетесь на свою шебу». «Со своей миной», — добавил Кай. «Это ваша мина!» «Хорошо, хорошо. Мы ее заберем», — покладисто подняла ладони Лиза. «Правда, Кай? Нам несложно. А им, думаю, без труда новую подкинут. Или найдут другой способ от них избавиться», — как всегда согласился с подругой киборг. Вопрос вроде бы утрясли, причем в пользу команды. А на бурное воображение пассажиров можно не обращать внимания. Но игнорировать внутренний голос, дробно стучащий зубами от страха, было куда сложнее. Хэл требовательно оглянулся на друзей. Какого черта, он один за всех отдувается. И команда не подвела. Лизу. Иблис оказался приманкой отсроченного действия, запустивший каскад ассоциаций. «А что, если нам Андреас удружил?» — замиранием сердца предположил Натан, от волнения напрочь забыв о конспирации. «Вряд ли», — неуверенно сказала Ивета. «У него была отличная возможность пристрелить нас прямо в ангаре». «Для убийцы главное не возможность, а алиби», — многоопытно возразила Молли, которой версия с Андреасом нравилась уже тем, что отводила подозрения от нее. «И мы же не знаем, кому он наш хабар продал. Может, те бандюганы и велели зачистить всю цепочку. Надеюсь, с этого и начали». «А что за хабар-то?» — деловито поинтересовалась Лиза, словно все остальное было ей давно известно и понятно. «Очень ценный?» «Энергетические кристаллы для ракеты типа Хризантема». Кай прекрасно видел, куда катится, но был вынужден присоединиться к уже сидящей в яме компании. Разузнать про загадочного Андреаса важнее. Одна штука — 63 тысячи единиц на черном рынке, а их там был целый мешок. Хэл недобро прищурился, и Кай вызывающе пояснил. «Я погуглил, уже после возвращения». Лиза уважительно присвистнула. «Так вы их украли?» «Нет», — возмутился Хэл. «То есть их украли до нас, а мы просто удачно их нашли». «И теперь шепская полиция пытается удачно найти вас?» «Типа того», — нервно хохотнул Натан. Лиза посмотрела под стол в умильные глаза добермана. Отсутствие половины черепа вполне заменяло ему виновато прижатые уши. «Я не знал, зачем они туда идут», — проворчал Кай. «Они врали про отработанные микросхемы на драгметалл. На Шебе его сбор считается легальным заработком. Там после войны много всякого хлама по лесам ржавеет». «Но ты же видел, что они врали», — укоризненно заметила подруга. Кай сделал как можно более покаянное лицо, надеясь, но не обольщаясь, что эта постыдная тайна сойдет за основную. «Так интересно же стало, насчет чего именно?» «И где эти кристаллы сейчас?» Лиза огляделась, не столько пытаясь обнаружить богатую добычу, сколько намекая, что с ней обстановка могла бы быть и пороскошнее. «У нас их отобрали». Хэл решил, что терять уже нечего. «Тот самый Андреас и какие-то бандюки». Лиза непонимающе посмотрела на Кая. «Меня с ними в тот момент не было», — поспешил оправдаться киборг. «А где ты был?» «Нам...» «Пришлось разделиться», — торопливо сказал Хэл, угрожающе глядя на кибера, но тот и сам неподкупно стиснул челюсти. «Андреас был нашим посредником. Это он узнал про тайник и нашел покупателя на кристаллы». «Кого?» «Понятия не имею. Мы нарочно не расспрашивали, чтобы не вляпаться в это дерьмо слишком глубоко». «То есть вы считали, что если вляпаетесь в него с закрытыми глазами и только до колена, то вонять будет не так сильно?» — скептически уточнила Лиза. «Андреас был нашим другом. Мы ему доверяли», — с горечью сказала Иветта. «И он нас предал». «С такими друзьями это неудивительно», — не сдержался Кай. «У тебя и таких нет, ха!» — мигом вступилась за подругу Молли. «Ай!» Укус в лодыжку был скорее неожиданным, чем болезненным. Молли куда сильнее саданулась коленом о край стола, спеша от него отпрыгнуть. «Есть!» — бесстрастно возразил киборг. «Ага, такие же железяки ходячие!» Кай кивнул на оставшуюся после кофеварки дыру. «От вас даже железяка ушла!» «Брейк!» Лиза нырнула под стол, поймала пса за ошейник и притянула к себе, зажав между коленями, чтобы больше не хулиганил. «Давайте лучше позвоним Андреусу и в лоб спросим, не он ли прислал вам сей дивный магнитик?» «Так он и скажет», — скептически фыркнул Хэл. «Что-нибудь доскажет, а у Кая отличный детектор правды». Судя по детектору, для команды это стало неприятным сюрпризом. «Ага, сейчас!» — Молли с гримаской потерла ноющее колено. «Я звонила ему с каждой станции, но номер был недоступен. Наверное, сменил его сразу, как толкнул хабар». «Молли, ну зачем?» — брезгливо поморщилась Света. «По-моему, с ним и так все ясно». «А чтоб не расслаблялся. Пусть знает, что мы не забудем и не простим». Думаю, он наоборот смотрел на наши пропущенные звонки и злорадно хихикал. Уныло вздохнул Натан. «Наверняка», — согласилась Света. «Погоди, что значит «наши»?» Друг понурился еще больше, а Хэл смущенно добавил. «Не, ну правда, обидно же было. А что, если Андреас потому и решил разобраться с нами раз и навсегда? Думаю, он скорее насторожился бы, если бы вы ему не звонили», — уверенно возразила Лиза. «Это означало бы, что вы что-то задумали». «Нет, чтобы заставить его пойти на убийство бывших подельников, нужна более веская причина. Молли права. Надо узнать, кому Андреас продал кристаллы. Если он не погнушался обмануть друзей, то мог провернуть то же самое и с покупателем. Найти более богатого, но и более опасного». «И как нам это сделать? Мы и первого-то покупателя не знали». «Ну, например, слетать на джекпот», — небрежно предложила Лиза. «Такая крупная сделка не могла пройти незамеченной. Расспросите пару-тройку знакомых, и дело в шляпе». Команда растерянно переглянулась. Про джекпот, космическую тортугу, они, конечно, слыхали, но всегда уважительно облетали ее стороной, как мелкие кусалки, омут с матерыми зубоглотами. Если уж команду на Сокко отымели и вышвырнули, то на джекпоте точно сожрут. «Нет у нас там никаких знакомых. Еще чего?» — проворчал Натан. «Да ладно», — не поверила Лиза. «Даже у нас они есть. А мы — приличные люди». Когда Хэл вспомнил про детектор, было слишком поздно, и это утверждение стало выглядеть еще более жалко. «И на джекпот ты нас не затащишь! Фигушки!» «Тащить? Зачем? Я всего лишь дала вам дружеский совет, вы сами меня о нем попросили». Девчонка сделала свои фирменные глазки, придраться к которым было решительно невозможно. «Что ж, раз мы вроде бы во всем разобрались, то можно расходиться. Но... да...» Лиза широко заулыбалась, готовая выдать команде столько советов, сколько понадобится, но новых заявок почему-то не поступило. Кай встал первым и пошаркал ногами поглубже, всовывая их в тапки. «Слышь, а чем они тебе так дороги?» — не утерпел Натан. «Такие удобные?» «Нет, счастливые», — невозмутимо ответил киборг. «Удачу приносят». Хэл пренебрежительно хохотнул, но потом вспомнил, от какой участи их спасли эти дурацкие куски плюша, и как можно равнодушнее поинтересовался. «И где ты раздобыл такой амулет?» «Шуара. Маркет, скидка, хватай оба ног». «А как ты догадался, что они счастливые?» Кай посмотрел на него, как на дебила. «Так ведь всего за 1,5 единицы».